Глава 37. Ричард медленно повернулся и увидел двух мужчин. Один был огромным, а второй — настоящим великаном. Огромный держал в руках передатчик, великан — разводной ключ размером с бейсбольную биту и весом раз в 10 больше. В великане было 6 футов 6 дюймов роста и 350 фунтов веса. Создавалось впечатление, что ему не потребуется разводной ключ, чтобы разобрать автомобиль на части. «Проклятие! Кто ты такой?» — повторил парень с рацией. «Инспектор управления по охране окружающей среды». Ответа не последовало. «Я пошутил», — сказал Ричард. «Надеюсь. Так и есть». «И кто же ты на самом деле?» «Сначала ты, кто ты такой?» — спросил Ричард. «Я мастер завода. Теперь твоя очередь». Ричард вытащил из кармана звезду. «Я работаю на полицию. Новый помощник шерифа. Знакомлюсь с местом своей будущей деятельности». «Мы ничего не слышали о новых помощниках. Меня назначили недавно». Мастер поднес к губам рацию, нажал на кнопку и заговорил тихо и быстро. Имена, коды, команды. Ричард их не понимал, но он на это и не рассчитывал. У каждой организации свой жаргон. Однако он узнал интонацию и уловил общий смысл. Ричард повернулся, посмотрел на запад и увидел, как Тахо поворачивает в его сторону. Бросив взгляд на юг, он заметил, что несколько групп рабочих прекратили свои дела и выпрямились, готовые прийти на помощь. «Давайте зайдем в офис службы безопасности», — предложил мастер, закончив разговор по рации. Ричард остался стоять на месте. «Новому помощнику шерифа не помешает заглянуть в наш офис, познакомиться с нужными людьми, установить полезные контакты, если ты тот, за кого себя выдаешь». Ричард не пошевелился. Он посмотрел на запад и увидел, что Тахо успели преодолеть половину разделяющего их расстояния. Он перевел взгляд на юг. В его сторону направлялось сразу несколько групп мужчин. Среди них были рабочие в фартуках и масках сварщиков. 10 парней мерно шагали в тяжелых ботинках, защищающих от искр. Подкрепление приближалось из других сторон. Всего около 200 человек. Ричард понял, что через 5 минут у нефтяных баков соберется большая толпа. Великан с разводным ключом сделал шаг вперед. Ричард остался стоять на месте, а потом быстро посмотрел на юг и на запад. Тахо находились рядом и замедляли ход. Рабочие были уже совсем близко. Они шли группами, плечом к плечу. Ричард уже мог разглядеть инструменты у них в руках. Молотки, ломики, газовые резаки, зубило длиной фут. «Ты не можешь драться со всеми», — сказал мастер. Ричард кивнул. Он понимал, что даже с великаном ему будет непросто справиться, да и то, если он сумеет увернуться от первого удара разводного ключа. Драка 4 против 1 или 6 против 1 — еще сулило какие-то шансы, но не 200 против 1. Безнадежно. 250 фунтов мышц против 20 тонн. У него в кармане лежали 2 выкидных ножа, но против пары тонн импровизированного оружия они ничего не стоили. Бесполезно. «Ну, пошли. У меня есть 5 минут», — сказал Ричард. «Ты уделишь нам столько времени?» «Сколько мы захотим», — сказал мастер. Он махнул рукой ближайшему Тахо, и машина тут же подкатила к ним. Ричард услышал, как залитые маслом камни и обломки металла хрустят под колесами автомобиля. Великан распахнул заднюю дверь и сделал широкий жест разводным ключом «Залезай». Ричард уселся на заднее сиденье. Внутри машина выглядела скромно, пластик и ткань. Ни дерева, ни кожи, ни дорогих безделушек. Великан забрался вслед за ним, и Ричард оказался прижатым к дальней двери. Мастер сел рядом с водителем, захлопнул дверцу, и Тахо тут же направился к офисам, расположенным на юге возле внутренних ворот. Машина медленно проехала через толпу, и Ричард увидел лица рабочих, их серую грязную кожу, плохие зубы и широко раскрытые глаза, с удивлением глядящие на него. Офис службы безопасности был самым северным и находился возле ворот. Тахо остановился напротив, рядом со спутанным клубком ремней, которыми, вероятно, крепились всякие мелочи к прицепам грузовиков. Ричард первым вышел из машины и увидел короткую деревянную лесенку, ведущую ко входу в офис. Он поднялся по ней, толкнул дверь и оказался внутри сборной металлической коробки, сконструированной для стройки. 20 чем-то футов в длину, 12 в ширину и 8 в высоту. Он насчитал 5 маленьких пластиковых окон, закрытых снаружи тяжелыми металлическими жалюзи. А в остальном комната очень напоминала помещение в окружном морге Хафвея. Письменный стол, документы, доски для объявлений, кресла — все предметы выглядели не лучшим образом, как бывает, когда ими пользуются люди, не являющиеся их владельцами. Мастер указал Ричарду на стул и вышел. Великан передвинул кресло так, чтобы оно блокировало дверь, и сел. Разводной ключ он положил на фанерный пол, и ключ громко лязгнул. Ричард устроился на стуле в углу. Деревянные ручки, сиденье и спинка, обитые твидом, достаточно удобно. — Здесь есть кофе? — спросил Ричард. Великан помедлил, а потом сказал «нет». Короткое слово и отрицательный ответ, но все же он получил какую-то реакцию. По опыту Ричард знал, что труднее всего начать разговор. То, что великан отозвался сразу, было хорошим знаком. Ответы могут стать привычным делом. — В чем состоит твоя работа? — спросил Ричард. — Я помогаю там, где требуется, — ответил великан. У него был нормальный голос, но слегка глуховатый из-за того, что он выходил из такой мощной груди. — Что здесь происходит? — осведомился Ричард. — Перерабатывается металл. — А на секретном участке? — На каком секретном участке? — В южной части, за разделительной стеной. Там просто свалка для отходов, которые невозможно использовать. Ничего секретного. Почему же она заперта и охраняется? Чтобы люди не ленились. Кое-кому надоедало работать. Они выбрасывали хороший металл, и мы теряли деньги. Ты один из менеджеров? Я контролер. Хочешь проконтролировать мой уход отсюда? Тебе отсюда не уйти. Ричард посмотрел в окно. Солнце уже поднялось над горизонтом. Еще через 5 минут оно окажется выше восточной стены. «Я могу уйти отсюда», — подумал он. Ворота для транспорта были открыты, несколько машин выезжали с завода. Если правильно выбрать время, проскочить мимо великана, добежать до ворот и запрыгнуть на платформу грузовика, игра будет закончена. Теперь, когда разводной ключ лежал на полу, великан перестал быть таким опасным. Он не был вооружен и сидел на низком кресле, и у него очень большая масса. С гравитацией не поспоришь. А у Ричарда имелись ножи. «Я играл в профессиональный футбол», — заявил великан. «Но не слишком хорошо», — отозвался Ричард. И великан промолчал. «Иначе ты бы сейчас комментировал матчи для телевидения или жил в особняке в Майами, а не гнул спину здесь». Великан не удостоил его ответом. «Могу спорить, ты и с этой работой справляешься не лучше». Великан молчал. «Я могу уйти», — снова подумал Ричард, — «но я не стану это делать. Я останусь и посмотрю, что будет дальше». Ему пришлось прождать 20 минут. Великан продолжал неподвижно сидеть около двери, Ричард на своем месте в углу. Происходящее его не слишком беспокоило. Он мастерски умел убивать время. Утреннее солнце поднималось все выше и вскоре заглянуло в пластиковое окно. Луч, в котором переливались все цвета радуги, повис над письменным столом. Наконец дверь распахнулась, великан расправил плечи и отодвинул свое кресло в сторону, чтобы мастер смог войти. Тот по-прежнему держал в руках рацию. У него за спиной, в ярком прямоугольнике дневного света, Ричард видел работающий завод. Двигались грузовики и краны, множество людей усердно трудились, во все стороны летели искры, офис наполнился шумом и лязгом. Мастер остановился между дверью и креслом Ричарда. «Мистер Тарман хочет тебя видеть». 7 часов, — подумал Ричард. Воин закончила свою смену, а она направляется в кафе, чтобы позавтракать и проверить свой «Шевроле». Возможно, тревожится о Ричарде, а, возможно, ей все равно. «Я могу выделить мистеру Тарману 5 минут. Ты будешь говорить с ним столько, сколько потребуется». «Возможно, он владеет тобой». — Но я человек свободный. — Вставай, иди за мной, — велел мастер.